Глава 10. В пещере под снегом. Нет, я не могу идти больше. Голова болит все сильнее. А здесь оставаться нельзя. Звать на помощь тоже нельзя. Зуб услышит и прибежит сюда разделаться с нами, прежде, нежели подоспеют сюда люди. С отчаянием в голосе произнес Андрюша и, помолчав, немного прибавил уже значительно бодрее. Вот что я придумал. Мы выроем ямку в снегу, вроде звериной норки, заползем в нее и до утра хорошенько отдохнем в ней. А утром при свете увидим, где мы находимся и как нам пройти до селения. Уже совсем бодро заключил он свою речь. И прежде, нежели Сибирочка могла одобрить его план, Андрюша уже ощупью в темноте принялся за работу. За неимением лопат яму в сугробе пришлось рыть руками. Сибирочка, как умела и могла, принялась помогать своему другу. Вскоре в рыхлом снегу появилась глубокая нора, и дети могли укрыться в ней и уснуть в ожидании утра. Они так и сделали, ни медля больше, ни минуты. Усталость и пережитые волнения помогли им забыться, и, прижавшись друг к другу, они уснули крепким сном в своей самодельной спальне. Миновала ночь, наступило утро. Проснулась и ожила старая тайга. Белочка шаловливо запрыгала по ветвям огромных дубов. Какой-то пушистый зверек высунул из дупла дерева свою острую подвижную мордочку. Где-то прозвучал вдалеке унылый крик хищной птицы. От этого крика первый проснулся Андрей. Он вылез из своей снежной пещерки и с изумлением оглянулся вокруг. В его лице отразились испуг и тревога. Он хорошо знал местность, окружавшую лесную нору. Хорошо знал тайгу, прилегавшую к жилищу лесных бродяг. Знал, по крайней мере, верст на 10 кругом. Но здесь он еще не бывал ни разу. Местность казалась ему совсем незнакомой и дикой. Деревья кругом разрослись здесь так густо, что в лесу было сумрачно, как в могиле. Иногда, сплетаясь ветвями, они образовывали непроходимую стену. И только у корней их оставалось небольшое отверстие, которое можно было миновать не иначе, как только пригнувшись чуть ли не к самой земле. Невольное смущение охватило душу мальчика. Здесь, в этой непроходимой чаще, что могли поделать без крова и пищи он и вверенная его попечению самой судьбой маленькая девочка? Андрюша подошел к самодельной пещерке и заглянул в нее. В ней, подложив худенькую ручонку под голову, безмятежным сном сладко спала Сибирочка. Белокурые волосы, выбившись из-под платка, обрамляли ее личико, белое и нежное, как фарфор. «Бедная маленькая девочка!» — прошептал Андрюша. «Что ждет тебя? Голодная смерть в дикой тайге! Бедная маленькая девочка! Как мне жаль тебя!» Он нагнулся к спящей и крепко поцеловал ее. Сибирочка проснулась и недоумевающе открыла свои большие синие глаза. Она с минуту не понимала ничего. Потом оглянулась кругом и сильно испугалась, увидя незнакомую местность. «Мы заблудились?» «Да?» — со страхом прошептала она. Андрюша хотел ответить своей маленькой подруге, но чьи-то тяжелые шаги, раздавшиеся в эту минуту, заставили его замереть на месте. Шаги приближались с каждой минутой, делаясь все слышнее и слышнее. «Это зуб!» — прошептала в тоске и страхе Сибирочка. «Да!» — беззвучно проронил мальчик и прижал девочку к себе, заслонил ее собою, готовый защищать ее до последней возможности своими безоружными, но сильными руками. И оба широко раскрытыми взорами впились в чащу. Шум шагов приближался. К нему присоединился теперь хруст ломаемых ветвей и какое-то жуткое сопение. «Это зуб! Теперь он уже не даст пощады и убьет нас сию же минуту!» — прошептала девочка, и ее побледневшее личико выражало теперь один неизъяснимый сплошной ужас. Андрюша не сказал ни слова. Его грудь бурно вздымалась, черные глаза сверкали. Он решил, что теперь им не миновать вместе зуба. Но он хотел только одного — спасти во что бы то ни стало бедную маленькую девочку, доверчиво припавшую под его защиту. Он думал: «Зуб ударит меня своим ножом. Я упаду навзничь на пещеру и прикрою собой Сибирочку. И он не увидит ее. Не увидит ни за что. Таким образом она будет спасена». Между тем шаги были уже совсем близко. Кто-то со остервенением пробивал себе путь, бешено ломая сучья и ветки по дороге. Вот они затрещали неистово, раздвинулись, и огромный бурый медведь выскочил из чащи и очутился в двух шагах от онемевших от ужаса детей.